А ты идешь красивую походкой. Твое кредо позитивно мыслить. Ты для всех прекрасная находка. Ты ведешь здоровый образ жизни. Здравия, уважаемые зрители, уважаемые слушатели Народнославянского радио. Мое имя Ират. Сейчас я хотел ответить на поступившие на Народное славянское радио вопросы. Вопрос поступил от слушательницы. Она интересуется, как быть, если на кости ребенка образовалась киста. И стоит ли при этом делать операцию? Ну, в принципе, делать или не делать операцию решать вам. А с точки зрения народной медицины, что можно предпринять? Если образовалась киста, то очень хорошо помогают против кист пиявки, очень хорошо против кист помогают пчелы. При этом нужно помнить, что необходимо улучшить кровоснабжение в области локализации кисты. То есть можно там применять банки, можно применять какие-то массажные действия, можно применять гуаша. Это все приведет к улучшению кровоснабжения. И далее, когда вы будете там, в этой локации кисты, ставить пиявки или обставлять пчелами, это приведет к скорейшему благополучному разрешению ситуации. Также против кист эффективен сок корня одуванчика. Вот. И, пожалуйста, можно применять его, и постепенно кисты будут рассасываться. Причем не отвар корня одуванчика, а именно сок корня одуванчика. Он благоприятно влияет на уничтожение кист. И если уж киста появилась в вашем организме, то целесообразно рассмотреть вопрос паразитарной инфицированности организма. Потому что киста в нашем организме — это обычно недоразвившаяся цистная форма ленточных червей животных. То есть это ленточные черви собаки, ленточные черви там, других животных. И когда они попадают в наш организм, но именно вот большей части собак, потому что если личинки ленточных червей, там свиньи или коровы попадают к нам, то они развиваются, соответственно, в свиного или бычьего цепня. То здесь могут быть ленточные черви котов, либо ленточные черви собак, которые не могут развиться в нашем организме и проявляют себя только вот в такой вот цистной форме, прикрепляясь в том месте, где для них нашлась благоприятная среда. Вот в данном случае это область бедра. Возможно, у ребенка перекошен таз, и с той стороны, где не то что перекошен таз, а присутствует смещение положения костей таза. В этом случае необходимо провести корректировку положения костей таза. И, скорее всего, с той стороны, где у ребенка киста, эта сторона является, скажем так, нижней по отношению к противоположной стороне таза. И, соответственно, с противоположной стороны можно, в принципе, возможно наблюдать изменение положения почки. То есть, когда тазовые кости смещены, та сторона, которая выше, она в целом будет лучше кровоснабжаться, чем нежели та сторона, которая ниже, потому что в ее области будет образовываться венозный застой, вызванный и смещением внутренних органов вниз туда и поджатием венозных сосудов, благодаря чему образуется венозный застой, нарушается отток венозной крови. Вот. И таким вот образом необходимо для того, чтобы на будущее избавиться от этой проблемы, еще восстановить венозный отток в этой области. То есть мы массажными движениями, используя правку живота, освобождаем подвздошную область от каких-то болевых ощущений, напряжения, венозного лимфатического застоя. Вот. Таким образом можно попробовать решить эту проблему. До новых встреч, увидимся. Я хочу тебе рассказать, это очень просто, независимым стать, чтобы долго, красиво и здорово жить.